Глава 35. После слов о чудовище герцог помрачнел и тихо спросил. «Удалось что-то выяснить про это чудовище? Ты видела его хоть раз?» «Пока нет, не видела», — удрученно вздохнула я. «Но, как и говорила, это не выдумки Мишеля». «Ты уверена, Дарёна?» Герцог спрашивал так проникновенно и серьезно, словно был уверен в том, что я опять знаю больше, чем говорю, и явно не сомневался в моих словах. Это обрадовало меня. Казалось, де Моранси стал не только доверять мне, но и говорить со мной на такие темы, на которые не отваживается говорить ни с кем. Оттого я не хотела подвести его и потерять это доверие. Еще в первую ночь мне отчетливо показалось, что кто-то заходил с балкона в спальню мальчика. Там были следы, а позапрошлой ночью я видела тень и снова следы на снегу на балконе. «Кто-то проникает в спальню через балкон?» «Да, чтобы пугать Мишеля. Мне даже удалось проследить за этой тенью. Я погналась за ней, думала, что это злодей, изображающий чудовище». «И что же, ты догнала его?» — спросил герцог, нахмурившись. «Не надо было этого делать, это опасно». «Догнала. И никакой опасности, мессир», — вздохнула я, удрученно опуская глаза. Мне было неприятно сознавать то, что я так сглупила. Это оказался черный кот. Он живет в башне, в пыльном кабинете со старыми книгами, и он явно не чудовище. Видя мое огорчение, герцог улыбнулся и прикоснулся к моей руке, пожал ее, желая приободрить. «Не расстраивайся. Я знаю этого черного кота, он действительно живет в том кабинете. И он точно не причастен к приходам чудовища в спальню Мишеля». Я удивленно посмотрела на ладонь мужчины, которая осторожно сжимала мой локоть, и он немедленно убрал руку. Мне даже показалось, что де Моранси хотел извиниться за этот жест, но вовремя сдержался и промолчал. Видимо, вспомнил, что я всего лишь рабыня, а он герцог, и не обязан извиняться. Это я уже поняла, но все равно буду искать негодяя, который пугает мальчика. «Согласен, надо это выяснить. Ты убедила меня. Прикажу двум слугам охранять балкон и вход в спальню». «Нет, тогда он, то есть оно, чудовище, точно не появится. Он же не глуп. И вообще, думаю, это кто-то из слуг. Мы спугнем его, и тогда злодей станет вредить мальчику по-другому. Потому надо хитростью поймать его». «И что ты предлагаешь?» — спросил герцог, поднимая брови. «Я сама поймаю его. Сегодня на кухне объявлю, что больше спать в комнате с Мишелем не стану. Ну, типа, он уже не боится и все такое. Злодей точно решит воспользоваться этим и обязательно придет пугать мальчика. А я его поймаю». «И как же, спрячешься в шкаф и выскочишь в нужный момент?» — хмыкнул герцог. «Вы зря смеетесь, ваше сиятельство», — насупилась я. «Просто считаю, что это глупость какая-то. Мерзавец может быть опасен, и ты одна не сможешь удержать его, еще и сама пострадаешь. Хотя, знаешь, в твоих словах есть здравая мысль». Он на минуту задумался, не мигающе смотря на меня и явно размышляя о чем-то. «Сделаем так. Охрану выставлять я не буду, но ты действительно скажешь на кухне, что ночуешь в своей спальне. Потом тайком спрячешься в шкаф в спальне Мишеля. Но только для того, чтобы подать сигнал, когда чудовище явится». «Сигнал?» «Да, просто громко закричишь. Мои люди также будут в засаде, спрячутся под балконом и в соседних спальнях. Едва услышат твой крик, сразу же устремятся в спальню и схватят чудовище». «Поняла, а что за ваши люди? Слуги?» «Нет, конечно, не слуги. Они не под подозрением. Будут гвардейцы, которые мне подчиняются. Они тайно приедут сегодня в замок. Я отпишу им. Конечно, лучше бы сразу им спрятаться в спальне Мишеля, но мальчик может испугаться их, а тебя он знает». «Я все поняла, мессир, и все сделаю», — закивала довольно я. «Эта облава на чудовище прямо воодушевила меня. Возможно, нам удастся наконец поймать негодяя. Хорошо бы он появился сегодня ночью». «Появится, Дарёна», — как-то мрачно усмехнулся герцог. «Я уже догадываюсь, кто это может быть. Надо только поймать его на месте преступления. когда он попытается испугать моего сына, чтобы мерзавец не смог отвертеться и сказать, что это не он. А если чудовище все же не придет сегодня ночью? Придет и непременно сегодня ночью. Я смогу выманить его из норы, поверь. Делай все, как мы условились. И главное, не подходи близко к этому упырю. Твое дело только подать сигнал. Ты поняла меня, Дарёна? Да, обещаю. Вот и умница. Я очень рассчитываю на тебя. Он снова улыбнулся мне и, легко пожав мой локоть, словно скрепляя наш уговор, быстро вышел из спальни. Я же облегченно выдохнула и быстро направилась в спальню мальчика. Надо было умыть Мишеля и переодеть после прогулки, а потом покормить обедом. Ведь последующий день и вечер я нервничала, переживала, как все пройдет. Старалась исполнять свои обязанности рядом с Мишелем и не показывать своего волнения ни мальчику, ни окружающим людям. Герцога я больше не видела, но за ужином слышала от слуг, что его сиятельство уезжал куда-то по делам и вернулся один. Затем ужинал с мадемуазель Мадлен, потом долго сидел с ней в гостиной. А еще уже поздно вечером, когда я готовила Мишелю молоко на ночь, Барбара довольно заявила, что видела, как герцог целовал свою невесту перед тем, как она ушла в свою спальню. «Его сиятельство выздоравливает, потому теперь у него найдутся силы и на нашу госпожу Мадлен», хитро сказала кухарка, и все, кто еще был в этот момент на кухне, поняли, на что она намекала. Меня хоть эти слова и не касались, но все же царапнули. Нет, я не желала снова оказаться в объятиях герцога, как тогда, насильно прижатая к кровати, но все же мне казалось, что я хоть немного нравлюсь де Маранси. И то, что он целовал Мадлен, меня от чего-то задело. Хотя, конечно же, я понимала, что благородная Мадлен – его невеста и будущая жена, а я – прислуга. Если я и привлекала герцога, то только как мимолетное развлечение, не больше. И это было обиднее всего. Стараясь больше не думать о поцелуе герцога и Мадлен, я сосредоточила все свои мысли и действия на исполнение того, что велел мне сделать де Маранси. Потому за ужином несколько раз повторила при всех слугах, что отныне буду ночевать в своей спальне, и выразила при этом огромную радость. Позже, подмыв мальчика на ночь, я уложила его в постель и рассказала небольшую сказку. С каждой минутой нервничала все больше, ведь ночь неумолимо приближалась. Напоив Мишеля молоком, я поцеловала его на ночь и ушла, предварительно оставив на прикроватном столике зажженную свечу в небольшой стеклянной сфере, предохраняющую от возгорания. Потом почти час тревожно ходила по своей спальне, дожидаясь 11 ночи. Затем переоделась в простое удобное платье и очень тихо покинула комнату. В доме уже было тихо, и все канделябры потушены. На цыпочках я пробралась в спальню мальчика. Никто не увидел меня. Мишель крепко спал, и это радовало. За последние недели он поверил в то, что чудовище больше не придет, и потому не боялся. Потушив свечу, чтобы стало совсем темно, я пробралась в шкаф, из которого вечером убрала половину вещей и полок. Чуть прикрыла створку шкафа, оставив небольшую щель, и принялась ждать. Спать совсем не хотелось. Я была сильно взволнована. Чувство, что чудовище появится именно сегодня ночью, не покидало меня. Вскоре каминные часы пробили полночь. Я даже вздрогнула, но сидела дальше, как мышь, тихо и настороженно прислушиваясь к каждому звуку в спальне мальчика. Предчувствия не обманули меня. Вскоре послышался скрип двери, потом какой-то неясный шорох. Я чуть выглянула в щель и заметила, что балконная дверь закрыта, как и раньше. Я оглядела комнату, благо приоткрытая створка шкафа позволяла это сделать. В комнате никого не было. Опять стало тихо. Я тоже замерла, думая, что это Мишель поворачивается в кровати во сне. Снова сидела, как мышь, и ждала. Не прошло и получаса, как послышался щелчок открывающегося замка. Я поняла, что кто-то открыл замок на балконной двери. Приникнув лицом к щели, я увидела, как дверь балконного окна распахнулась, и внутрь спальни вошло оно. Нечто большое. Косматая, с громадной головой и все в шерсти. Это было оно, чудовище. В следующий миг я едва не вскрикнула от испуга, потому что чудовище тихо завыло низким, леденящим кровь хриплым голосом.